Глава 15. Хевлок. Новая Терра понемногу становилась знакомой. Единственный большой континент планеты и длинная цепочка островов каждые 98 минут прокручивались под Израилем. С каждым оборотом картинка немного менялась из-за орбитального периода и вращения планеты. Хевлок дал основным приметам имена, не имевшие ничего общего с официальными названиями. Самый просторный остров на юге стал Большим Манхэттеном, потому что очертаниями напоминал остров в Северной Америке. Острова собачьей головы, разбросанные посреди огромного океана, если прищуриваться, складывались в морду Колли. То, что он про себя называл «червивым полем», было в действительности речной сетью на главном материке. Каждая из рек превосходила в длину Нил и Амазонку. На севере лежал город полумесяца. Большая сетка чужих руин, немного похожая на месяц с детской картинки. А на плоской бежевой равнине, для Хевлока плато, чернела первым мазком картины точка первой посадки. Крошечное пятнышко, но когда корабль проходил над ним ночью, оно светилось единственным на все полушарие огоньком. Там внизу ждали открытия и полезные ископаемые. Больше, чем было и будет на Земле. Нелепая мысль — драться за одну крошечную точку посреди пустыни. Но драка оказалась неизбежной. Мартри, слушая доклад Хевлока, смотрел на него с экрана. Гравитация изменила очертания его лица, оттянула вниз веки и щеки. Так он выглядел лучше. Есть люди, которым место на дне колодца. «Был инцидент с Пирсом и Жилет». «Из морской биологии?» «Жилет, да. Пирс — почвовед. Просто домашняя размолвка, но атмосфера накаляется. Все они прилетели работать, но застряли здесь. Мы прощупываем планету датчиками и выбрасываем зонды в верхние слои атмосферы. Но это все равно, что подсунуть голодному печенье, когда он чует полный буфет. Швы начинают потрескивать». «Естественно», — сказал Мартри. «Плюс они не переносят нулевой тяги. Автодоктор расшвыривает таблетки от тошноты так, словно завтрашнего дня не будет. Удивляюсь, как мы еще не начали подмешивать эту дрянь в воду». Мартри коротко улыбнулся. Хевлок подводил к мысли о второй колонии. Где-нибудь в умеренной зоне, у реки и поближе к морю. В таком месте, где можно, скажем, повесить гамак. Члены экспедиции занялись бы делом, и проблему с самозахватчиками удалось бы решать спокойно, убрав из горячей точки своих людей. Все это вертелось у Хевлока на языке, но вслух не высказывалось. Все возражения он знал заранее. Опухоль надо вырезать, пока она не разрослась. Этот довод слышался в голосе босса. Хевлок хрустнул суставами пальцев. «Челнок?» — спросил Мартри. Хевлок обернулся через плечо, хоть и знал, что один в кабинете, и понизил голос. «Были сложности, потому что пришлось уполовинить график снабжения, но люди перетерпели. Я думаю, набить трюм вместо шрапнели керамикой высокой плотности и добавить несколько зарядов, доставленных для геологоразведки. Но все, что у меня есть, не превысит мощности взрыва, которую даст реактор. Все предохранители я снял, как вы просили, и механические, и программные. Честно говоря, мне теперь страшновато на него заходить, зная, что рвануть может в любой момент». «И управление?» «Стандартные протоколы сняты. Доступ есть у меня и у вас. Для остальных это кирпич». «Молодец!» Капитан Марвик недоволен. «Переживет», — сказал Мартри. «Лучше запас, который не пригодится, чем его отсутствие, когда он нужен». «И еще у нас есть корабельный двигатель», — напомнил Хевлок. «И если нацелить Израиль задом на Барбапиккалу и дать газа, мы ее поджарим». «На подходящей дистанции сумеем и Росинант прихватить», — кивнул Мартри. «Только они могут сказать то же самое о себе, и у них есть торпеды». «Нет, мы просто готовимся к непредвиденным обстоятельствам. И, кстати, я нашел решение одной из твоих проблем». «Сэр?» «Со скучающими учеными. Поскольку мы лишились группы безопасников и оказались в неожиданно враждебном окружении, я бы хотел, чтобы ты занялся обучением смежным специальностям». «Хотите завербовать их в СБ?» «Неофициально», — поправил Мартри. «Но я бы чувствовал себя спокойнее, будь у нас дюжина людей, знакомых с боевым снаряжением и способных действовать в невесомости». «Милиция», — кивнул Хевлок. «Я устроил так, что мы практически контролируем первую посадку. Холден воображает себя долбанным Соломоном. Пока пусть порезвится, но когда придет время, мы должны стоять двумя ногами на земле. И на барбапикколе. Буду счастлив, если не придется драться, но готовиться к этому надо. Ты справишься?» «Позвольте уточнить», — попросил Хевлок. «На мой взгляд, налицо явное искажение политики корпорации. Главный офис сильно озабочен законностью». «Они заслали нас в жопу неизвестности и подставили под выстрелы шайки астеров», — сказал Мартри. «Меня не слишком волнует их мнение. И не обязательно оформлять это официально. Просто клуб любителей военных действий в невесомости. Хобби. Смастери для них пейнтбольное оружие. Но позаботься, чтобы они были готовы». «На случай, если понадобится...» «Верно», — сказал Мартри, улыбаясь тяжеловесной, на полное джи улыбкой. Строго говоря, Хевлок мог бы занять кресло Мартри и пользоваться его рабочим столом. Однако он предпочел остаться в собственной комнатушке рядом с карцером. Он уверял себя, что не хочет менять систему, которая уже запомнила его предпочтения и пароли, но знал, дело не только в этом. Мартри умел напомнить о себе, даже отсутствуя физически, а Хевлоку с ним было неуютно. Так что после окончания смены Койнен явился к нему в карцер. Старший механик Матту Койнен был коренаст, коротко стриг белые волосы, похожие на ёршик для бутылок, и не удосужился свести родимое пятно на шее. Он завис в воздухе у кресла Хевлока, скрестив руки на груди, а ноги в лодыжках, в позе рассерженного балетного танцора. «Спасибо, что зашел», — начал Хевлок. «Что-то случилось?» — бросил Койнен. «Нет». Хевлок автоматически переключился на отрывистые служебные интонации. «Хотел тебя попросить собрать команду. Дюжину человек для отработки действия мелких групп». Стармех нахмурил брови. Морщины в уголках рта прорезались глубже. Хевлок твердо ответил на его взгляд. Он слишком долго прослужил копом на астерских станциях, чтобы проиграть игру в гляделки. «Действия мелких групп?» «При нулевом G», — пояснил Хевлок. «В полицейском снаряжении, чтобы поддерживать в форме ум и тело». Койнен, все еще глядя в глаза Хевлоку, вздернул подбородок. Астер никогда бы этого не сделал. Хевлок понятия не имел, почему такой жест сразу выдает жителя большой планеты. Но так было. Это его ободрило. «Вы имеете в виду военные действия? Что-то готовится?» Хевлок пожал плечами, насколько позволяли предохранительные ремни. Кресло чуть провернулось на шарнирах. «Готовимся к непредвиденным обстоятельствам», — сказал Хевлок, и только тогда заметил, что цитирует Мартри. «В таком случае, конечно. Найду еще 11 человек. Когда мы нужны?» «А сколько это займет?» Койнен двумя пальцами постучал по своему терминалу. «Хоть сейчас могу собрать». Хевлок улыбнулся. «Тогда встречаемся в отсеке челнока, скажем, в 7:00. Я подберу снаряжение, и в обозримом будущем по часу учения ежедневно перед вахтой. Я внесу в расписание». Они кивнули друг другу, и Стармех, упершись ногой в стену одной из камер, толкнулся к трапу. Что-то беспокойно шевельнулось в голове у Хевлока, что-то важное. Ухватив мысль, он сказал: «А, Стармех!» Тот оглянулся от трапа. Тело застыло под прямым углом к палубе, и чувство равновесия Хевлока в очередной раз запаниковало, силясь отличить верх от низа. Он закрыл глаза, сдерживая тошноту. «Да? Когда будешь собирать команду?» — сквозь зубы процедил Хевлок. «Астеров не бери». В первый раз Койнен искренне улыбнулся ему. «Дерьма не держим», — сказал он. Как исполняющий обязанности шефа службы безопасности, он должен был питаться в офицерской кают-компании. Подобные мелочи создавали на корабле атмосферу единства и упорядоченности. Для Хевлока это было плюсом. Ближе добираться, спиртное в свободном доступе, настенный экран обычно настроен на что-нибудь интересное. Сейчас на нем красовался чиновник ООН в неудобном, даже на вид, сером костюме. Руки он сложил на широком стеклянном столике. Оператор давал такое увеличение, чтобы картинку можно было разобрать с ручных терминалов, и на большом экране Хевлок видел каждую пору на лице и каждый мазок грима. «Мы на пороге нового золотого века», — говорил чиновник. «Масштаб его безграничен. Все созданное нами, от каменных орудий до куполов на Ганимеде, изготавливалось из ресурсов одной планеты — Земли. «Да, поиски минералов и редкоземельных элементов привели нас на Марс и на Луну, и в пояс. А потребность в инфраструктуре придала особое значение системе Юпитера. Однако теперь перед нами открылись перспективы, которые ни на один, ни на два, а на три порядка превосходят все известное в истории нашей цивилизации». Хевлок взял свою порцию, отодрал крышечку из фольги. Говядину с перцем приготовили для употребления в невесомости. Твердые кусочки протеинов и овощей не разваливались в воздухе, но становились мягкими и нежными, попав в рот. Это была не такая здоровая пища, как в тюбиках с пастой, зато намного вкуснее. Хевлок забросил в рот первый кубик. Он разбух от слюны и прилип к языку. Камера на земле моргнула и переключилась на молодую серьезную женщину. «А как же создатели протомолекулы?» — спросила она. «Существа, которые забросили ее на Фебу». «С тех пор прошли миллиарды лет», — ответил человек в костюме. «Ни один из наших зондов не обнаружил признаков высокоразвитой жизни. Все, что мы нашли, — руины. И при этом живые биосферы. Честно говоря, у меня дух захватывает». Хевлок отхлебнул из груши с водой, и пища во рту расцвела богатым вкусом, практически перестав отличаться от еды, приготовленной в обычной кухне, а не в промышленном процессоре. «Так зачем же дело стало?» — спросила женщина. «А дело стало затем, что, попав сюда, мы сразу же позволили шайке астерских террористов отобрать у нас наши права и начать палить в нас», — подумал Хевлок, выковыривая из пакетика следующий кубик. Уоновец на экране развел руками. «Мы уже сейчас обрабатываем чуть больше 4000 запросов на исследование и использование данных систем. Действовать приходится обдуманно, чтобы не допустить ошибки, и АВП, пользующийся этим, чтобы фактически совершить силовой захват, не упрощает положение». «Чертовы астеры!» — произнес кто-то. Хевлок обернулся. У него за спиной плавал в воздухе капитан Марвик. В его коротких рыжих волосах и бородке со времени отлета с земли добавилось седины. Хевлок кивнул. «Позвольте присоединиться, мистер Хевлок». «Конечно», — сморгнув удивление, ответил тот. Капитан подтянулся к столику и пристегнулся. Экран показывал то ООНовца, то лицо интервьюировавшей его журналистки, но Хевлок замечал только смену освещения и фона. Все его внимание принадлежало Марвику. «Как дела на поверхности?» — спросил капитан, вскрывая коробочку с ужином. В вопросе не слышалось ничего сверхвежливого любопытства. Будь здесь другой собеседник, Хевлок, возможно, и поверил бы. «Вы видели доклады?» — сказал он. «Да, доклады. Конечно. Они чаще всего пишутся для суда или для потомства. Однако я немало удивился, увидев, как жестко действовал наш общий друг мистер Мартри при прибытии посредника». «Ситуацию требовало», — пояснил Хевлок. — «Сдержанность и терпение привели к потере многих хороших людей». Марвик невнятно промычал и отправил в рот кусок. Глаза его смотрели куда-то за левое плечо Хевлока. «И, конечно, мы в данный момент представляем сильную сторону», — заговорил он, прожевав. «Надеюсь, наш друг помнит, что так будет не всегда». «Не уверен, что я вас понимаю». «Ну, я, строго говоря, не вхожу в состав экспедиционных сил, верно?» «Мои владения — Израиль, и я использую власть капитана так, как от меня требуют из головного офиса. Хотя в действительности я всего лишь водитель грузовика. Но рано или поздно я уведу свой грузовик обратно к вратам, а по ту сторону меня будет ждать Фред Джонсон и его отлично вооруженная база. Я бы предпочел, чтобы он не рассматривал меня как мишень». Хевлок насупясь медленно жевал. От глухой злобы у него свело челюсти. «Здесь именно мы играем по правилам. Мы пришли сюда с научной командой и твердым куполом. Мы наняли их для строительства посадочной площадки, а они нас убили. Правота здесь за нами». «Твердые моральные основания — это прекрасно», — словно бы согласился Марвик. «Только они не отведут торпеду, не изменят траектории гауссового снаряда. Действия нашего общего друга отзовутся очень далеко отсюда. А кое-кто из нас, и я, в том числе, еще надеется на возвращение домой». Марвик сунул в рот еще один пищевой кубик. Горько улыбнулся и кивнул, словно услышав ответ. Потом отстегнул ремни. «Эти коробочки не дают душе вылететь из тела, но настоящего вкуса в них нет, верно? И левое яйцо отдал бы за настоящий стейк. Ну, приятно было побеседовать, мистер Хевлок, как всегда». Хевлок кивнул, но злость у него в груди раскачивалась на грани между обидой и яростью. Он помнил, что причина отчасти в том, что именно так реагировал бы на его месте Мартри, но чувства от этого не менялись. Запищал ручной терминал. Пришло сообщение от старшего механика Койнена. Хевлок стукнул пальцем, чтобы развернуть текст. Набрали полную команду. Один парень мастерит герб клуба для поднятия духа. Хевлок присмотрелся к изображению. Стилизованная коренастая мужская фигурка, над головой поднят кулак. Он был больше самой головы. Явно земной тип, и притом полный угрозы. Хевлок долго разглядывал картинку, прежде чем ответить. «Отлично. Не забудь одну штучку для меня».